Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Луки, в котором, как мы уже вспоминали, благословенный Богом автор изображает Господа Иисуса Христа как совершенного человека. Значительная часть этого третьего Евангелия передает нам драгоценные сведения о его служении в Иудее. С 9 главы 51 стиха по 19 главу 27 стих много говорится о трогательных переживаниях Господа Иисуса в последние дни Его земной жизни на земле. В главе 15 Евангелист Лука описывает поучение Господа Иисуса, переданное в форме притч, о потерянной овце, об утерянной драхме и о блудном или утерянном в этом греховном мире сыне любящего отца. О потерянной овце говорится также в Евангелии от Матфея, 18 главе с 12 по 14 стих. Но евангелист Лука передает заключительную деталь, а именно, когда добрый пастырь нашел эту отбившуюся от стада овечку, он с большой радостью созвал друзей своих и соседей, чтобы они порадовались с ним. Овца благополучно найдена и спасена от похищения хищными зверями. А потом он продолжает говорить, что так бывает радость и в небесах у ангелов об одном кающемся грешнике. 15 глава, 7 стих. Не свидетельствует ли это о том, что и теперь Господь Иисус Христос радуется об одном кающемся грешнике, принявшем в Его дар спасение? Он объявляет в небесах, что произошла на земле большая радость. Грешник принял дар его спасения. Сонмы ангелов вокруг престола Божия ликует и славит Христа за его голгофскую жертву. Сердце великого доброго пастыря открывается здесь чудным образом. Чтобы найти эту бедную овечку, пастырь пережил много трудностей и скорбей. Но радость спасения ее покрыла все эти трудности и даже страдания. Притчи об утерянной драхме и о блудном сыне имеют особенное освещение в Евангелии от Луки. Вспомните, с каким старанием женщина, утерявшая драхму, искала ее. Древним признаком замужней женщины был головной убор, в котором 10 серебряных монет, драхм, были прикреплены цепочкой, также серебряной. Этот символ указывал на принадлежность мужу. Она была замужняя и желанная жена. Утеряв одну из этих 10 драхм, женщина встревожилась, опечалилась. Возможно, что по ее неосторожности, невнимательности по отношению к этой важной серебряной цепочке содействовалась или произошла потеря. Но теперь она так старательно ищет утерянную драхму. Третья притча известна многим из вас. Трогательное повествование о блудном сыне учит об отступлении от Отца Небесного отдельного человека, а также всего народа, в данном случае Израиля. Говорит она о печальном блуждании на путях греховных, а потом о возвращении домой к Отцу, любящему и прощающему. Евреи тех времен и в другие времена поворачивали спиной к Создателю и Водителю своему. Притча эта в особой мере открывает долготерпение и любовь Божию. Скорбь Отца, блудного сына, была неописуемо велика. Но сын в конце концов вернулся к нему и испытал великую радость, прощение, любви и привета. Все три притчи открывают радость пастыря, женщины и отца любящего, когда утерянное было найдено. Несомненно, что в них содержится пророчество, важное указание Божие на то, что люди, утерянные для Бога, будут каяться, будут найдены добрым пастырем через свидетелей его, пожилые и молодые. а также, что Израиль духовно пробудится и вернется в объятия любви Божией, остаток Израиля спасется. Любовь Божия открывается в притче о блудном сыне. Посмотрим на нее величие, красоту и силу. Первое. Долготерпение мы видим в любящем сердце Отца. Любовь долготерпит, она добра, говорит апостол Павел. Несомненно, что Отец многократно выходил в поле и пристально смотрел вдаль, не идет ли его утерянный сын. Второе. Ожидание Отца. Отец был уверен, что рано или поздно его блуждающий где-то сын вернется живой, кроткий и порадует сердце матери и отца. Третье. Радостное волнение сердца посетило печальное сердце отца. Когда он видел своего сына, идущего домой, он узнал его. Бедный, измученный жизнью на пути греха и банкротства, любимый сын идет домой. Четвертое. Вспомните о трогательном переживании, выраженном отцом этому несчастному согрешившему сыну. Отец кинулся ему на шею, обнял его, целовал и рыдал от радости. Пятое. Радость великая в доме последовала после этого. Праздник, веселье, хотя старший сын не разделял ее, не имея к брату такой любви, какую имел отец. В некоторой мере эта картина радости бросает свет на великую любовь Божию к нам, грешникам. О, как глубока и непостижима эта любовь! Апостол Иоанн говорит, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Быть Его детьми, воистину, есть положение, которое мы недостойны, сами себя не можем назвать этим чудным именем. Это дар Его величайшей любви. А теперь перейдем к 16 главе с 1 по 16 стих, где евангелист Лука описывает притчу о неверном управителе имения. Она также занимает важное место в Евангелии. В стихе 13 сказано: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одному будет любить, а другого ненавидит, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Стих следующий указывает, что эта притча была направлена Господом Иисусом в адрес фарисеев. Говорится там: «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Это неверный управитель действовал хитро и лукаво в свою пользу. Он был обманщиком. Вероятно, фарисеи почувствовали, что учитель говорил о них, и это им не понравилось. Они затаили в себе на него несправедливый гнев. Итак, в этой части Евангелия мы видим провозглашение Господа Иисуса о законе и о Царстве Божьем, которое приблизилось. Обратите ваше внимание на слова Господа Иисуса. «Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». 16 глава, 16 стих. Духовные ценности здесь на первом месте. Вскоре в этой же главе рассказана Иисусом Христом история о богаче и бедном Лазаре. 16 глава с 19 по 31 стих. Она также принадлежит только Евангелию от Луки. Есть размышления толкователей Библии, что не притча и насказание, а правдивая повесть из жизни. Этой мысли придерживаюсь и я, хотя не хочу противоречить другим, думающим иначе. Господь Иисус представил здесь картину двух противоположных по своему положению личностей, разных характеров. Богач с одной стороны и бедный нищий. Имени богача мы не знаем, а нищего имя Господь упомянул, это был Лазарь. Сущность повествования не сводится к тому, что человек не должен быть трудолюбивым, старательным в жизни, имея успех в житейских честных делах. Таким образом, стать состоятельным человеком и даже богатым. Вопрос сводится к тому, как человек живет, каково его отношение к ближним, страдальцам и беднякам, сиротам и вдовам полуголодным, в бедственном положении. Богач, о котором говорил Христос, является богатым иудеем. Он одевался в порфиру и весон и пиршествовал блистательно. 16 глава, 19 стих. Господь Иисус Христос этими словами предупреждал, что пребывание в иудействе и его религии не гарантировало им Царство Божие, если человек не служил Богу всем сердцем своим и не любил ближнего своего. Богатство не помогало ему в этом отношении. Личная связь его души с Богом являлась крайне необходимой. Фактически то, что он не делал, пренебрег любовью и добродетелю, привело его к муке адской. Воистину, это трагическое положение, и этим путем многие идут. Аминь.